— сказал Иван Антонович голосом несколько поласкивее. — Пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.